Глава 6. Робин. Робин переводит взгляд с окна на свое временное пристанище, пока сеньора Эрнандес позвякивает в руке ключами. «Мило», — говорит она, глядя на безвкусное полотно с изображением святого Иакова, убивающего мавров, при виде которого ее лондонские соседи наверняка побагровели бы от праведного возмущения. В комнате жарко. Ей повезло, что в углу стоит старый расшатанный вентилятор. Сеньора Эрнандес без особой радости кивает и опять позвякивает ключами. «Баньо туда», — говорит она, показывая через открытую дверь на лестничную площадку с выложенным узорчатой плиткой полом. Робин очень надеется, что другой постоялец, с которым ей теперь придется делить ванную, будет так же деликатен, как собирается быть она сама. «Спасибо», отвечает Робин, ставя на кровать сумку. Сеньора Эрнандес не торопится уходить, будто носильщик в ожидании чаевых. «Спасибо», — повторяет Робин, и тут же переходит на местное наречие, чтобы посмотреть, не будет ли это эффективнее. «Мерси». «Вы здесь отдыхать?» — спрашивает сеньора Эрнандес. Сварливая старая калоша. Брови, как у Леонор Брон, но без малейшего намека на юмор. «Да, я... нет. Но когда-то же надо начинать. Нужно начать задавать вопросы. «Я ищу дочь», — произносит она. Брови сдвинулись. Местным нравится хмуриться. «Ищу?» Робин открывает сумку, вытаскивает флаер. Имя Джеммы, последняя ее фотография. Ее прекрасная кудрявая дочь хохочет, дразня их придурочного спаниеля теннисным мячом. Номер телефона Робин, включая международный телефонный код Великобритании, и ее электронный адрес. «Пропала без вести», — гласит надпись наверху. Она протягивает флаер пожилой даме, которая берет его за самый уголок, будто он измазан собачьим дерьмом. «Джемма», — произносит хозяйка дома, — «Хэнсон». «Сколько ей?» 17. Сеньора поднимает глаза и спрашивает. «У вас пропала дочь? Всего 17?» Робин робеет от осуждения в голосе женщины. Она ушла из дома в прошлом году. Осуждение никуда не девается. Робин так и не смогла обзавестись броней от него. Каждый раз, когда ты рассказываешь кому-то, что у тебя сбежала из дому дочь, на тебя смотрят так, будто ты только что сознался в домашнем насилии. Ей хочется закричать: «Я ничего такого не сделала! Я ничего не сделала!» Собеседница немного смягчается. «Сбежала сюда?» «Нет», — отвечает Робин. «Не сразу. Я приступила к ее поискам, как только она сбежала. Но недавно обнаружила, что она отправилась сюда. Увидела... Ну вот как объяснить, что такое использующее шифрование приложение... Человеку, который выглядит так, словно толком еще не освоил телевизор. Она оставляла сообщения. В интернете. Когда общалась с друзьями. Но они ничего мне не говорили, потому что... Впрочем, вы и сами все понимаете, это ведь подростки. В конечном итоге одна ее подруга все же мне написала. Женщина стоит безучастная, как скала. Для нее все это слишком сложно. Робин сдается. У нее есть скриншоты, если удастся отыскать хоть кого-то, кому их можно будет показать, но демонстрировать их этой даме нет ни малейшего смысла. Так или иначе, все ее друзья знали, где она. Они переписывались, но в какой-то момент она перестала выходить на связь. По идее, Робин должна быть благодарна нас, что та с ней связалась, но нет, ее разбирает злоба. Целых 10 месяцев эти тупые малолетки все отрицали. Подростки и их идиотские фантазии. Думали, что сомкнули плотные ряды, чтобы не дать предкам помешать Джемме взойти на звездный Олимп. Разнообразили унылую повседневность своего последнего года в средней школе ее гламурными россказнями и хихикали, прикрыв ладошками рты, в то время как Робин металась в ужасе, разыскивая дочь, плакала и не спала ночи напролет. Сеньора Эрнандес еще раз смотрит на фото прекрасной дочери Робин с кремовой, чуть смугловатой кожей, спиральками кудряшек и ногами от ушей. «Нет», — твердо заявляет она, — «я такой не видеть. Вы ходить, Сандер Мэри?» Робин отвечает не сразу. Слово вроде знакомое, но вроде и нет. «Нет, там я еще не была. Это будет моим следующим шагом. Вы не могли бы сказать мне, где она находится?» «Конечно. Идти назад гавань, там». «Спасибо», — снова произносит Робин, и в этот момент чувствует, что невероятно устал. Оставшись одна, она садится на кровать с золотистой передней спинкой, вырезанной в виде огромного лебедя. Но на роскошной кровати всего лишь две крохотные подушки, белая хлопковая простыня со следами штопки, оранжевое, вышитое фитильками покрывало, да неумолимо твердый матрас. «Ровно то, что я и заслужила», — думает она. Робин дает себе несколько минут отдыха и идет в ванную помыться, почистить зубы и привести себя в порядок. Трубы не спрятаны за штукатуренные стены, а открыты взору, но воду в раковину под зеркалом в золоченой раме изрыгает дельфин, опять же золоченый. Очевидно, здесь любят пускать пыль в глаза.